2. Его жизнь круто изменилась чуть меньше полугода назад, когда Джим Терри, программист из отдела статистики, пригласил Сергея отметить в баре свой день рождения. «Будет весело», — пообещал Тедди. «Лучшие девочки, весь вечер классная музыка и море выпивки». «Договорились», — кивнул несколько удивленный Сергей. Они с Джимом не считались близкими приятелями. Так, здоровались в коридоре, перекидывались парой слов при случае. Но в конце концов, в их занудном городке с досугом было довольно туго. И хорошая вечеринка с перспективой познакомиться с приятной девушкой, а толк в девушках Джим понимал, была не самым плохим вариантом на субботний вечер. Сергей всегда тихо завидовал Джиму, который пользовался огромной популярностью у местных, молодых и не очень дам. Внешне ничего привлекательного в нем, казалось, не было. Среднего роста, курносый, с узким, худощавым лицом, забрызганным веснушками, с непонятного цвета волосами. Однако в кулуарах постоянно обсуждались его очередные увлечения. То ли огромное количество хохом, к месту и не к месту, выдаваемых Джимом, то ли умение, пристально глядя в лицо, долго выслушивать собеседницу, были секретом его успеха. Однако факт оставался фактом. Терри редко долго обходился без подружки и всегда был центром местной тусовки. Вечеринка проходила в баре «Три рыцаря», откуда у провинциального заведения было столь громкое и не менее дурацкое название, не мог сказать никто. В зале напрочь отсутствовали как сами рыцари, так и любые элементы их экипировки. Да что там говорить, ни один элемент оформления в питейном заведении ничем не намекал на средневековье. Невысокая круглая стойка в центре зала с низким потолком. Слегка затемненные окна-хамелеоны. Череда круглых столиков между катками с якобы земными пальмами. И крохотная эстакада с шестом для стриптиза в дальнем углу. Днем тут было полутемно и пусто. Лишь служащие из расположенного неподалеку управления горнодобывающей компании «Стилус», где, кстати, и работал Сергей, изредка забегали перекусить или выпить чего-нибудь холодненького, да посмотреть по визору спортивные новости. Вечерами же бар становился средоточием ночной жизни центра Джорджтауна. Здесь играл новомодный духовой джаз. Зал наполнялся молодыми людьми в стильных пиджаках и с бакенбардами, которые под звуки старых мелодий пили пиво и изображали сливки общества. Глубокомысленные обсуждения с серьезными девочками достоинства популярных групп. Сегодняшний вечер не был исключением. В сумеречном свете по углам зала уже клубился полупьяный народ. В лучах красно-синих прожекторов на эстакаде раздували щеки несколько музыкантов в старомодных смокингах и смешных белых париках, ревом труб перекрывая гомон толпы. Большинство музыкантов были чернокожими, и только над ударной установкой торчал худой белый парень. Как всегда в начале вечера шест для стриптиза пустовал. «Серж!» Из-за сдвинутых вместе столиков в углу зала проталкивался Джим. «Наконец-то! Я уж думал, мне придется отдуваться одному. Куда пропал? Девочки, мне все уши про тебя прожужжали. Где этот твой русский симпатяга?» «Привет», — улыбнулся Сергей. «Не думаю, что ты не смог бы отдуться. Поздравляю!» Сергей протянул Джиму подарок — коллекционный мини-диск с подборкой симфонической музыки. «Ты, как всегда, оригинален», — уважительно прищелкнул пальцами Джим. «Пойдем, познакомлю с компанией». Джим подтолкнул Сергея к столу. «Господа, честь имею представить доблестного представителя надзорных органов. Или попросту нашего сисадмина. Это Сергей». «Очень рады!» Пьяно улыбаясь, пропищала за всех светленькая девочка в облегающих джинсах. «Садись, братан!» Подвинул Сергею стул, косящий на один глаз чернявый парнишка. На плече его кожаной куртки был пришит засаленный шеврон с эмблемой горных егерей, перечеркнутая красной молнией снежная вершина. Парнишку ощутимо пошатывало. «Выпьешь? О чем речь? Наливай!» «Где служил? Выправка у тебя еще та!» Чернявый плеснул в стакан Сергею чего-то синего. «Да я вообще-то...» «Да понятно, брателло, язык держать умеешь!» Паренек пьяно рыгнул и, глядя Сергею, куда-то в переносицу выдал. «Меня вот тоже помотало по свету. Да, было дело. Стас, не заливай мозги парню!» С соседнего столика призывно махал бокалом Джим. «Давай, Серж, догоняй!» Стас качнулся всем корпусом в сторону окрика. Попытался сфокусировать взгляд на говорящем. Не смог и, мотнув головой, навис над столом. «Во, бля, гнида штатская! Отожрались на гражданке!» – забормотал он. На вид парнишки было лет 19-20, и он никак не тянул на армейского ветерана. «Вот черт!» – с брезгливой жалостью подумал Сергей. «Угораздило с соседом, пропадет вечер!» Слева от него парень с длинными волосами, собранными в хвост и в очках в тонкой золотой оправе, увлеченно доказывал что-то симпатичной черноглазой девушке. «Я говорю, джаз – это круто. Джаз – это когда все по кайфу. Шопен был гением, если бы его не отравил этот еврей Маккартни из Rolling Stones, он бы еще не одну клевую вещь выдал. Одна только его, смог он зевато, чего стоит». Девушка улыбнулась, глядя на парня, и прихлебывала что-то из высокого бокала. «Все фигня!» – вмешался в разговор интеллигентного вида мужчина средних лет с соседнего столика. «Шопена не отравили, его застрелил Моцарт, тот самый из Битлз. У самого слуха не было, вот и завидовал ему. Обычное дело тогда, после концерта вызвал на дуэль и готово, в упор изрешетил. У них в 21 веке в моде были эти, как их, калаши, варварское оружие». Парень досадливо дернул плечом, разворачиваясь к знатоку. «Не спорь, милый, у Джона степень по истории музыки». Девушка сделала большой глоток и снова улыбнулась. Сергей встал, на него с любопытством уставились. На увлеченных спором зашикали. «Тише, чаек грить будет». «Предлагаю тост за именинника», – начал Сергей. «Ура!» – захлопала в ладоши с другого конца стола рыжеволосая девушка в модных в этом году роговых очках. Тяжелые очки тут же свалились в вазу с крабовым салатом. «Круто сечешь, пехота!» – икнул рядом Стас и снова уткнулся в стакан. «Твой талант всегда с тобой. Я рад, что знаю тебя. Твое здоровье, брат!» Сергей поднял бокал и вылил в себя его содержимое. Синяя жидкость ударила под ребра, дыхание сбилось. Сморгнув слезу, Сергей судорожно выдохнул. «Серж, вы такой романтичный, можно я вас поцелую?» К нему упруго прижималась давешняя светленькая девочка. Сергей замер с поднятой вилкой. Девочка обвела его шею и обжигающе перепечатала в губы. «Спасибо, повелитель сетей!» «Не успел появиться, а уже отбил девчонку», – шутливо погрозил ему пальцем Джим. «Ура!» – снова крикнула рыжая девушка и опять уронила очки. «Сергей, правильный пацан, мы с ним вместе кровь проливали». Стас опрокинул стакан и отключился, свесив голову. «Да, Моцарт – редкая сволочь, я не отрицаю, но все-таки Шопена он отравил, а не застрелил». Сцепился длиннохвостый с интеллигентом. Оркестр смолк. Сразу же стали слышны звон посуды и разноголосый гомон за столиками, сливающийся в ровный, неумолкаемый гул. К потолку пластами тянулся табачный дым, подсвеченный лучами прожекторов. Между столиками сновали официанты с подносами, уставленными высокими стаканами. А сейчас, поправляя букли парика, склонился над стилизованным под старину микрофоном черный саксофонист. «Для нашего гостя и постоянного клиента Джима Терри, в честь дня его рождения мы исполняем...» Подошедший по знаку Джима официант протянул музыканту поднос. Негр прервался, взял бокал, поднял его в приветствии, зажмурившись, залпом выпил. Медленно втянул воздух и, открыв глаза, закончил. Его любимую мелодию. «Заткнись, чертов нигер, и давай дуй свою дудку!» — крикнул кто-то из противоположного конца зала. Негр снова умолк, укоризненно посмотрел в сторону кричавшего. Помолчал, пожевав губами. Махнул стаканом и повернулся к оркестру. И раз, два, три. Джаз грянул почему-то аранжировку марша Мендельсона с длинными соло на ударных и хриплыми подвываниями под вопли пьяного саксофониста. «Давай, брат, жарь!» Джим мечтательно прикрыл глаза, покачивая головой. На его коленях уже устроилась гибкая, как пантера, вся в черном, девушка с короткой стрижкой. «Серж!» Усаживаясь на колени к Сергею, томно, немного с хрипотцой, протянула светлая девочка. «Я хочу выпить с вами на брудершафт!» «Нет ничего проще, мисс!» Сергей скрестил с девочкой руки и опрокинул в себя бокал. Синее пойло шибануло в нос сивухой. Девочка медленно приблизила лицо. Черт, какие у нее мягкие губы! Переводя дух после долгого поцелуя, подумал Сергей. «Кстати, как вас зовут?» – спохватился Сергей, вдруг осознав, что до сих пор не знает ее имени. «Какой ты смешной!» – девочка мелодично захихикала. Ее взгляд при этом почему-то остался серьезным. Она совершенно не казалась пьяной. «А я говорю, из калаша изрешетил, он меня будет учить!» За спиной набирал обороты светский спор. Девочка положила голову на плечо Сергею и что-то уютно замурлыкало в такт музыки. Джим показал Сергею большой палец и подмигнул. Его лицо странно двоилось и теряло очертания. «Отравил! Из калаша! Чертов нигер, сыграй нашу!» Вокруг шеста извивалась, теряя остатки одежды с гибкого тела, смуглая танцовщица. Лучи прожекторов окрашивали ее тело в фантастические цвета. «Не смотри на нее, смотри на меня», — шептала Сергею светлая девочка. «Я здесь, я лучше. Давай еще выпьем. Поцелуй меня». Герой всех войн храпел, уронив голову среди салатов, щекой в луже пива. Симпатичная черноглазая девушка оставила попытки успокоить спорщиков и в засос целовалась с седым хиппи, обняв его за плечи. Сквозь табачный дым стол плыл куда-то, покачиваясь на невидимой волне.